Ночь в ладонях сны росты в глубине глаз. Свет, ты думаешь о прошлом, а я о том, что смерти нет. Чёрту мысли забей на то, что было давно. Это было давно и неправда, пусть тебе будет всё равно. Отрывайся, поднимайся и лети. Ползать по земле не надо и не вздумай, не мани. Мчится даль ракета, серебряный болид. В теле легкость, в легких лето и душа не болит. Я смотрю в твои глаза, в твоих глазах свет. Я без света не могу. Вычисляют врач, да спасут нас боги.